Глава 13. Когда стихла музыка наслаждения, когда удары блаженства стали лишь едва слышным отголоском, я упала на землю. Приземлилась с мягких пушистых облаков в реальность, на острые и колючие камни. За удовольствием пришла боль. Она, по сути, никуда не уходила, а, притаившись и выбрав момент, нанесла сокрушающий удар. Рафаэль был рядом, прижимал меня к своей груди и дышал часто, прерывисто. Я слушала его дыхание, понимая, что вот оно счастье. В его дыхании, стуки сердца, заботливых руках. И оно ускользало сквозь пальцы. Вампир еще здесь, еще витают в воздухе отголоски нашего неистовства, но скоро все исчезнет. Не будет нас, ничего не будет. Без него. Я хотела заговорить, задать какой-то вопрос. Открывала рот и не могла издать ни звука. Все слова казались неправильными, лишенными смысла. Это была та боль, которую нельзя выразить словами. Она как кислота разъедает тебя, медленно уничтожает. И процесс только начался, я еще не успела привыкнуть, не смогла свыкнуться с ней. Еще кажется, что произойдет чудо, и счастье, распахнув объятия, примет меня. Я цеплялась пальцами за него, впивалась ногтями в кожу, словно это поможет удержать его рядом. Тогда я еще до конца не осознавала, как это жить без него. Тогда жестокая правда только начинала меня ломать. «Мне было так хорошо, волшебно, так, как может быть только с тобой», говорю сдавленно, сдерживая рыдание. «Если заплачу, уже не смогу остановиться. Хочется сказать ему правду. Не хочется держать в себе чувства. Ты прекрасна, молода, и вся жизнь у тебя впереди». Приподнимаюсь, желая увидеть его взгляд, попытаться прочитать скрытое в глубине фиалкового света. Он смотрит с нежностью и грустью, и уже наглухо закрыта дверь в его глубину. Он отгородился от меня, выставив заслоны. Через них не пробиться, их не разбить. Нет. Впереди только мрак. Хочется биться кулаками в эту закрытую дверь, кричать, орать, чтобы понял, впустил. А я просто смотрю на него, закусив губу. Юношеская категоричность. Первый мужчина, первая влюбленность — это всегда эмоционально. Эмбер. Берет меня двумя пальцами за подбородок. Все произошедшее и правда было сказочно. Замолкает. Вижу, как подбирает слова, как взвешивает на весах каждую букву, пытаясь не сказать лишнего. И это ничего не меняет. Произношу фразу, которую он так и не решился озвучить. Мое сердце давно закаменело. С тобой я пережил некий эмоциональный взрыв, ощутил себя живым. Но это не меняет моей сути. И не меняет того, что ты уедешь. Вырываюсь из его рук, сажусь на солому и утыкаюсь лбом в согнутые колени. «Да». «Думаешь, ты случайный попутчик? Я погорю и забуду, найду новое увлечение? Скажу это последний раз. Ты единственный, кого я буду желать всегда, о ком буду скучать. И ни годы, ни мужчины, ни обстоятельства не способны этого изменить. Мое сердце для тебя открыто, можешь учуять мою правду». С вызовом посмотрела на него. «Ты можешь лгать сама себе, свято веруя, что это правда. Но тут только время расставит все по местам». Его голос прозвучал приглушенно. «Ты думаешь, мне будет хорошо с Аяксом?» Горько усмехаюсь. «За много столетий я видал пары, у которых брак начинался с неприязни и со временем перерастая в крепкий союз. А вот сейчас ты тешишь себя ложью». Он еще плотнее закрывал дверь к себе. «Эмбер, то, что между нами произошло, я всегда буду вспоминать с трепетом. И поверь, я желаю тебе добра». Встай, ты будешь под защитой, и для тебя откроется иная жизнь. Надежный муж — это не так плохо. Я слушала его мягкий голос, ощущала, как кощунственные слова пробегают по коже и ласково разрезают ее, оставляя кровавые следы. «А если я не захочу этой жизни, что тогда?» Не сдержалась, повысила голос. «Тогда ты ее изменишь?» «Я ее уже сейчас хочу изменить, и ты знаешь, как. В тебе говорит очарование первой ночи». Невозможно вынести этот доброжелательный и отстраненный взгляд. В памяти возникает образ моего мучителя. Его слова, его угрозы. Эх, знал бы Рафаэль, что грозит его вампиром, в каком аду он меня оставляет. Но ему, похоже, все равно. Он хочет поскорее слинять. Не знаю, что там его держит в том городе, но он отчаянно стремится туда. Неужели любовница? Нет. Мне достаточно боли, чтобы думать еще об этом. Иногда судьба слишком коварна. Мой мучитель и любимый синхронны в своих желаниях. Вместе толкают меня к ненавистному браку. и выхода нет. Поднимаюсь, лихорадочно ищу одежду, одеваюсь, только не заплакать, нельзя плакать. Кусаю губу до крови. Помогает сдержать слезы. Поняла тебя. Удачи, Рафаэль, там, в твоих делах. Не смотрю на него, разворачиваюсь и ухожу. Я сегодня днем приеду, говорит мне в спину. Не оборачиваюсь. Иду, и каждый шаг пронзает сердце острыми шипами. Дается все сложнее и сложнее, словно отрываю кусок от себя. Словно оставляю душу ему, а продолжает путь пустая оболочка, способная ощущать только боль. Не выдерживаю, бегом мчусь назад, обнимаю за шею, расцеловываю его лицо. Дрожу и не могу оторваться от него. Вот тут, рядом с вампиром, мое место. Тут я ощущаю себя цельной. Он обнимает очень деликатно, осторожно. Все будет хорошо. Ты еще будешь счастлива. Ты вернешься в город? Когда-нибудь. Я цепляюсь за эту надежду. Она мне нужна, чтобы продолжать дышать. Когда-нибудь, вероятно. Я буду ждать. Крепко прижимаюсь к нему и срываюсь с места. Мчусь вдаль в свой персональный ад. Сердце осталось с ним. Я не пытаюсь его забрать. Оно теперь принадлежит Рафаэлю. Он стоял, глядя вслед стремительно удаляющейся фигурке. Чувствовал вампир себя гадко. Давно он не сталкивался с таким изобилием искренних и настоящих эмоций. Они кружили над ним, проникали под кожу, накрывали с головой. В какой-то миг он даже утратил над собой контроль, так ему было хорошо. Все было настоящим, неподдельным, без пафоса и лжи. За свою слишком долгую жизнь подобных людей он встречал крайне редко. И сейчас ощущал себя настоящим подонком. Для его деяний другого слова не подобрать. Он испортил ее чистоту, дал надежду там, где ее не может быть, укрепил еще сильнее ее чувство к себе. И в этот же миг в его темной душе было ликование, что именно он ввел Эмбер в мир секса. Она была в его руках, стонала и извивалась, он упивался ее криками, как самой сладкой мелодией, когда-либо слышанной вампиром. Все же Рафаэль старался держать дистанцию, не поцеловал ее в губы, не позволил ласкать себя. Он хотел оставить между ними стену, не показав всех красок близости, не дав прочувствовать все до конца, как могло бы быть. Так ей легче будет забыть его и двигаться дальше. Нельзя ему прорастать в ее неокрепшем сердечке. Он не способен любить. Может испытывать симпатию, зов похоти, сочувствие, но только не любовь. Слишком он хорошо себя знал. Их волшебная ночь, где так лихо сплелись правда и ложь, приоткрыла нечто в его сердце, подарила практически человеческую теплоту. Но это краткий миг. Он пройдет. Когда фигурка скрылась из виду, Рафаэль побрел в направлении дома. На душе было гадко и противно, он все больше презирал себя за то, что сотворил. И ведь он специально шел к ней за этим, прекрасно отдавая себе отчет в своих действиях, расчетливо и безжалостно добился своего. Как после этого он может себя чувствовать? Он должен как можно скорее покинуть это место. Этот город всегда приносил ему только проблемы. Дома его ждал Афал. Он сидел у камина, раскинув длинные ноги, и курил сигару. Вампир прошел в комнату и сел в соседнее кресло. Откинулся, закрыл глаза и сразу увидел обнаженную Эмбер с широко открытыми глазами, уплывавшую на волнах оргазма. Немыслимое видение. Оно заставило закипать кровь и содрогаться душу. Ничего, скоро его попустят. «Ты пахнешь девственной кровью?» Афал посмотрел на него с легкой ухмылкой, словно просматривал кинофильм недавних событий. «Да, ты все верно сделал. Мы не можем рисковать. Если сила проснется, ты должен был быть первым. И если бы не этот факт, я бы не прикоснулся к ней». Рафаэль пытался быть невозмутимым, спрятать эмоции, но их было слишком много, и они предательски выползали из него. «Ты же был джентльменом, все сделал красиво». В глазах мага заискрились два солнца, его явно веселила эта ситуация. «Обесчестил и отдал замуж за другого?» «Вряд ли тут уместно слово «красиво».» Вампир скривился. «Ты привязал ее к себе во время акта? Установил связь?» «Я сделал все, что требовалось, Афал». Мысленно же Рафаэль подумал, что он использовал ее низко, очень подло, в своих корыстных целях. «Отлично». Маг потер руки. «Теперь я привяжу ее к себе посредством крови». Думаю, с этим проблем не возникнет. Если соната Золотой Луны проснется, мы будем готовы. Аякс ничего не получит от их союза. Афал широко улыбнулся, сверкнув клыками. Он ее получит. Лишь тело? Мак равнодушно махнул рукой. Это ничего, пустышка. Рафаэль, если мои предположения верны, ты получишь свободу от Лауры. То, к чему ты стремился не одно столетие. Я уже не говорю об иной, еще неведомой никому силе. Два солнца в глазах сияли так ярко, что ослепляли. Не заставляй меня повторять очевидные вещи. А еще я получу ее ненависть. Тайны для Эмбера рано или поздно раскроются. Это почему-то вызывало у него в груди боль. Рафаэль не хотел чувствовать, запрещал себе. И все же он отчаянно не хотел ее ненависти. Только назад пути нет. Он добровольно пошел на это. И не только волчицы. Представляю, как ее отец Дарий вспылит. И уж точно разорвет с тобой все контакты. Но такова цена. Ничего нам не дается просто так. Придется платить. Только весь вид Афала говорил о ликовании. Ты присматривай за ней, оберегай. Рафаэль посмотрел устало на мага. Ему было так паршиво, что даже не было сил что-либо изображать. Не хочет она Аякса, может сбежать. В этом можешь не сомневаться, присмотрю. Афал сиял, в голове у него уже играли красочные картины пробуждения сонаты Золотой Луны. И маленькие жертвы не могли затмить его радости. А брак в нашем случае отличный способ привязать ее к одному месту. Аякс не отпустит, волчица свыкнется, а когда пробьет наш час, все это уже не будет иметь никакого значения. Рафаэль молча встал и вышел. Не мог он видеть сейчас ликования в глазах мага. Прошел к себе в комнату и упал на подушке лицом вниз. Перед глазами все еще была она, расстроенная, открытая, готовая побежать с ним хоть на край света по первому зову. А он понимал, что первая влюбленность всегда кажется юным сердцам настоящей. Потом чувства притупляются, только в их случае Эмбер никогда полностью не освободится. И вампир даже боялся подумать, что ждет ее в дальнейшем. Он не желал ей зла, хотел уберечь, а в итоге сам же расставил ловушку. Никогда бы он не стал с ней спать, если бы того не потребовали обстоятельства. Как бы ни взывала его собственная плоть, Рафаэль бы сумел держать ее под контролем. Но он не имел права пустить все на самотек. И сейчас в полной мере осознавал последствия своего поступка. Днем он придет на бракосочетание, попрощается и покинет город. Вдали тревоги отпустят. А Эмбер? Он надеялся, она освоится, привыкнет к новой жизни. По крайней мере, он уедет, зная, что она в безопасности. А время должно иссушить ее слезы, пока не пробьет час для новых испытаний.